Глава 14. О жертвах добровольных и вынужденных. Свеча догорела достаточно давно. Я снова дудела в рожок, чувствуя себя глупо и жалко под взглядом Ихтиандра с противоположного берега. Потом прислушалась к звукам, но кроме едва слышного плеска воды не было ничего. Запалив факел, я жадно придвинулась к источаемому им теплу и, чуть отогревшись, от нечего делать начала сверлить ответным взглядом рыболюда, стараясь как можно компактнее сжаться в комок, сохранив тепло тела. Сидевшее на том берегу создание, на мой взгляд, никак не отреагировало. Оно просто смотрело и чего-то ждало. Может быть того, что я образумлюсь. А может быть... Я вдруг поняла, что плеск воды стал чуть громче. Нервно оглядевшись, я не увидела ни новых гостей, ни вообще каких-либо изменений вокруг. Однако неприятная мысль, что я что-то упустила, тут же поселилась в голове. Коснувшись пальцами рукояти меча, я попыталась спросить оружие о том, что делать. Но ничего нового, кроме уже знакомых мне сигналов о необходимости двигаться куда-то вниз, я не услышала. Плеск воды повторился. Вскочив и подобрав факел с камня, я снова принялась оглядываться, тщательно изучая водную гладь. В конце концов, сосредоточившись на берегу, что стал чуть более активно омываться мелкими волнами. Ужас происходящего осознала внезапно. Пару мгновений я смотрела, как вода коснулась лежащего на берегу небольшого камешка. Коснулась, отступила, коснулась снова, обняв с двух сторон, и поглотила. Прежде чем я поняла, что в скором времени мне самой предстоит оказаться на его месте. Подняв взгляд на сидящего на том берегу рыболюда, я увидела, что он медленно кивает мне, глядя в глаза. Его губы шевельнулись, проговаривая слово, которое я от него уже слышала. Смерть. Так вот о какой смерти он мне говорил. Я, метнувшись к стене, тщательно ощупала ее и поняла, что примерно до высоты на уровне моего носа камень куда более гладкий, чем выше. Сотни лет, раз за разом повинуясь приливам и отливам, озеро поднималось и опускалось, отшлифовав камень почти до зеркальной гладкости. Пройдя вдоль, я отследила пальцами кромку и поняла, что выбора у меня нет. Или я замерзаю в ледяной воде, будь проклят этот прилив, или принимаю странное, но дающее хоть какие-то надежды на жизнь предложение рыболюда. «Я согласна, слышишь? Эй, плыть, да!» Замахав руками Ихтиандру, я, заметив, что он соскользнул с камня и неторопливо поплыл в мою сторону, принялась готовиться. Крепко-накрепко затянула завязки на горлышке сумки, перестегнула перевязь с мечом, завязав ремень в плоский узел после пряжки, для надежности перекинув перед этим петлю через рукоять клинка. Потерять оружие где-то на дне озера вовсе не входило в мои планы. Когда мой новоявленный глубоководный проводник вынырнул у берегов моего пока еще сухого островка, я, испытывая острую печаль, стягивала с ног сапоги. Плыть в них я бы все равно не смогла, а нести их было не в чем. Рыболюда мои действия, кажется, позабавили, и он... Что-то пропев-прошипев, тряхнул головой и бесцеремонно ткнул пальцем в мою голень, перевязанную бинтом, а затем в сапоги. «Хочешь, чтобы я взяла их с собой?» Я неуверенно принялась разматывать бинт на ноге. Ихтиандр кивнул, потом изобразил пальцами движение ног и скривился. «Боль!» «Поняла». Смотав сапоги бинтом, я сделала небольшую петлю, за которую их можно было унести, и, поморщившись, перемялась с ноги на ногу. Вода прибывала все быстрее, уже омывая своими ледяными прикосновениями мои ступни. «Объясни мне, как?» Я задумалась над тем, как задать вопрос, понятным для этого создания языком. «Я не могу дышать там. Как ты будешь дышать за меня?» Я сопровождала это все жестами, указывая то на себя, то на воду, то на рыболюда. Тот, чуть покачиваясь из стороны в сторону, показал на себя, потом на свои жабры, потом на свой рот и на меня. Я нервно хихикнула. Вот она, насыщенная личная жизнь принцессы из мира меча и магии. Тварь-перевертыш из грани и ихтиандр из озера под крепостью. Целуй не хочу. Рыболюд тем временем соскользнул с каменного берега и поманил меня рукой. Мол, давай, чего ждешь? Водичка самое оно. Морщась от пронизывающего холода, я подошла к кромке воды и, выдохнув, чтобы нечем было позорно взвизгивать, сначала села, свесив ноги с края уступа, а затем съехала вниз, чувствуя, как по телу пробегает обжигающий холод, а следом опаляющий жар. Рыболюд тут же переместился мне за спину, обхватив меня одной рукой за пояс и прижимая мои локти к телу, а ладонь второй, поместив в воздухе перед моим лицом. Три пальца, два пальца. Я додумалась сделать глубокий вдох до того, как меня повалили боком в воду, прижав ладонь к моему лицу и наглухо заблокировав мне возможность как выдохнуть, так и заорать, теряя драгоценный воздух. Мы неслись на глубину. Мой транспорт двигался подобно акуле, плавно изгибаясь телом из стороны в сторону и при этом резко и активно работая хвостом. Руки он использовал исключительно для того, чтобы накрепко зафиксировать меня. И у него это отлично получалось до того момента, пока я не поняла, что мой небогатый запас кислорода подходит к концу, в легких жжет, а в глазах темнеет. Я дернулась, пытаясь как-то привлечь внимание, а потом укусила своего провожатого за палец. Не сильно, но достаточно ощутимо. Меня даже хватило на то, чтобы изобразить короткую пантомиму освобожденной рукой, когда мы остановились, сжав пальцами свое горло. Рыболюд молча кивнул и демонстративно открыл рот. Мне ничего не оставалось, как повторить его действие. Я сама не знала, чего ожидала. Но это на поцелуй было совсем не похоже. Ихтиандр, плотно прижавшись узкими губами к широко открытым моим, одним глотком втянул в себя воду из моего рта, а потом начал вполне размеренно дышать. Его выдохи чуть отдавали рыбой и солью, а вдыхать ртом и выдыхать через нос было очень неудобно и требовало сосредоточенности. Через какой-то небольшой промежуток времени рыболюд постучал меня по плечу, поднял рядом с моим лицом руку и показал три пальца. Затем два. Я сделала последний глубокий вдох, и мы снова понеслись куда-то сквозь толщу воды. Рот и нос мне больше не зажимали, отчего я могла потихоньку пускать пузыри, медленно и порционно выдыхая. Такие остановки приходилось делать часто. Я отчетливо видела, что мой провожатый не особенно доволен этим. Но какой у него был выбор? Через, может быть, неполный десяток минут у нас появились спутники. Другие рыболюды следовали от нас на почтительном расстоянии, с интересом глазея на меня. Иногда они подплывали чуть ближе, Но когда один из них попытался коснуться меня рукой, несущий меня ихтиандр издал громкий, низкий, вибрирующий звук, больше всего похожий на пение кита. И рука любопытствующего резко отдернулась. Постепенно я поняла, что практически не чувствую ног и пальцев на руках. Иногда казалось, что я начинаю засыпать, но мой провожатый, очевидно, также заметив это, щипал меня за плечо и прибавлял скорости. Я чувствовала, что он торопится, и старалась задерживать дыхание как можно дольше. Я не знала, сколько продолжался этот безумный заплыв. Не обращала внимания на то, где мы плывем, считая до 100 и закрыв глаза. Потому момент, когда мы вынырнули на поверхность в другом гроте, оказался для меня полной неожиданностью. Жадно вдохнув, я попыталась подрыгать ногами, чтобы плыть самой. Но мне в ухо недовольно зашипели, и я тут же обмякла, решив не испытывать терпения ихтиандра, что, легши в воде на спину, на крейсерской скорости нес меня к берегу. Только уже на мелководье, на таком же плавно восходящем каменном берегу, как у моего недавнего прибежища, меня отпустили и тут же снова схватили, ибо я не чувствовала ни рук, ни ног, и чуть не захлебнулась, просто не сумев встать на четвереньки. Ихтиандр коротко что-то провыл и, вцепившись в меня рукой, вытащил на берег. Ихтиандр коротко что-то провыл. «Вставай! Иди! Надо! Иди! Холод, смерть! Вставай!» Существо трясло меня за плечи, пока я пыталась пошевелить хоть чем-нибудь. Хватка ихтиандра ослабла, и я кулем свалилась на камень, судорожно шевеля вернувшимися под мою волю руками и ногами. Худо-бедно мне удалось приподняться и отползти чуть подальше от воды, звонко клацая зубами и вздрагивая всем телом. Добравшись до каменной, полуразрушенной стены, оставшейся от какого-то, не весть как оказавшегося здесь невысокого здания, я вцепилась в нее пальцами, пытаясь поднять себя на ноги. За моей спиной на боку лежал вымотанный путешествием ихтиандр, тяжело дыша и неотрывно следя за мной взглядом. Повинуясь, скорее застрявшей в голове мысли о том, как надо действовать, нежели осознанному пониманию необходимости в этих действиях, я, опершись спиной и поясницей о каменную кладку, вступила в неравный бой с узлом на поясе, собираясь снова раздеться и выжать свою одежду. Холодные, неловкие пальцы едва гнулись. И потому я попыталась скинуть петлю ремня с клинка, увеличив таким образом диаметр пояса, чтобы попросту стянуть его с себя. Как же холодно! Кажется, это озеро почти убило меня, высосав саму жизнь. Петля наконец-то поддалась, и я вцепилась в рукоять меча, чувствуя приятное, в другой момент вряд ли замеченное мною, идущее от нее тепло. На какой-то миг мне показалось, что оружие что-то предлагает мне, и я, даже не задумываясь, согласилась. В груди словно распустился огненный цветок. Сердце сделало несколько мощных и медленных ударов, разгоняя застывшую кровь, и вдруг забилось, наращивая темп сильно и часто. Голова закружилась, и я, прикрыв глаза, сползла по стенке вниз, чувствуя, как по телу разливается божественное тепло и как колет каждую клеточку моего обледеневшего тела теплеющая кровь. И когда в моей голове неоформленные образы собрались вдруг в яркую картинку, я поняла, что мне передал клинок и чья эта сила была. Я видела себя, Со стороны, сверху вниз я смотрела на саму себя, озаренную отблеском лагерных костров. Я видела себя, выходящую из деревенского дома, в собачьей крови, лежащую в снегу с глазами размером с блюдца, скорбящую не своей скорбью, попавшую в ловушку во снах, сидящую за столом и старательно выводящую буквы, смешно высунув кончик языка. Себя, летящую на коне и бурлящий поток силы, что расходится от моей ладони. Себя с мечом в руках, воздетым над головой. Блеск стали. Чувства Ханса, чью кровь впитал в себя меч, обжигали меня не хуже настоящего огня. Недовольство, праведный гнев, сочувствие, беспокойство, доброжелательность, гнев, восторженный и смирение. Я пыталась разжать пальцы на рукояти, но они словно прилипли к ней, пока оружие передавало мне накопленную внутри себя жизненную силу. Чем сильнее и увереннее билось мое сердце, чем теплее становилось внутри, тем более тихими становились чужие воспоминания, обуревающие меня. Более четко складывались образы. Теперь там была не только я, но и другие люди. Незнакомые лица и места калейдоскопом проносились мимо. Воспоминания чуть замедлялись, когда я видела какие-то знакомые фрагменты. Например, Алую крепость, Кохшу или Рону. Облик Рислава, старосты Роны, встал перед глазами будто живой. Я ощутила отголоски боли, тоски и негодования, направленные в сторону этого человека, и уцепилась за это воспоминание, пытаясь понять, что же двигало Комтором в тот момент. Но память об этом человеке ускользала от меня, как мелкая рыбка ускользает из пальцев. Образ сменился лицом магистра Ирвина. Меня последний раз омыло затухающими чувствами, теплом и покоем родного дома. И все пропало. Всхлипнув, я вытерла выступившие слезы тыльной стороной ладони, которую наконец-то смогла оторвать от рукояти клинка. Ты не только рад убивать, ты еще и впитываешь силу убитых, как настоящий паразит. И все для того, чтобы потом передать их своему хозяину. Как это омерзительно, цинично и ужасающе практично. Это, скорее всего, спасло мне сейчас жизнь. Но как же мне тошно. Холод мокрой одежды на согретом чужой жизненной силой теле чувствовался особенно остро. Потому я, встав, принялась раздеваться, периодически косясь на лежащего неподалеку Ихтиандра. Его дыхание стало размеренным, ровным. А затем он, перевернувшись на живот, дополз до воды и присоединился к своим собратьям, что сновали неподалеку. Выжимая одежду, я слушала их песни, длинные и протяжные, и, как мне казалось, очень печальные. Мысль, которая сформировалась еще в первый контакт с предводителем этого странного водного народа, наконец заняла одно из главенствующих положений. Сколько же лет этому Ихтиандру, если он знал Коррина и считал его другом? Или он выразился обратно, имея в виду то, что он не враг тем, кто... Что? Я ведь никогда не видела и не могла видеть защитника веры из прошлого. Я могу ему приходиться идейной наследницей. Да и то вилами на воде писано. Когда, испытывая глухое раздражение, я натянула мокрую холодную одежду, вода возле берега заволновалась, и на мелководье вынырнул уже хорошо знакомый рыболюд. За ним следом, держась чуть дальше от берега, вынырнули другие подводные обитатели. Помог. Ихтиандр глянул на меня, и я согласно кивнула. Спасибо. Как минимум за то, что не дал мне медленно утонуть в ледяной воде, стоя на том островке. Я... Рыболюд, тихо зашипев, прервал меня. Взявшись пальцами за висящий на шее светящийся камень, он, замерев, дважды взял разные ноты, словно бы вспоминая забытую мелодию, а потом, прикрыв глаза, глубоко вздохнул и, развернувшись на брюхе, нырнул в воду. «А что мне?» Начала было я, но тут же замолкла, во все глаза глядя на поверхность озера. Мой недавний транспорт, чуть отплыв от берега, подплыл к самой поверхности воды, высунул руку с зажатым в ней камнем и низко, протяжно запел под водой. Через мгновение я услышала звук, который можно сравнить только с невероятно громким ударом сердца. Он разносится под высоким каменным сводом. Вода в озере словно бы вскипает, а камень в перепончатой руке вспыхивает, чтобы тут же погаснуть. Вокруг моего проводника плавают его сородичи, нервно взбивая в воду хвостами. Он берет паузу, а затем снова начинает петь настойчивее и громче. Я вижу, как рисунки на телах рыболюдов вспыхивают серебром, как от поверхности озера отрываются мельчайшие капельки, воспаряя над ним и сияя. Еще один удар каменного сердца, сопровождаемый плавно разгоревшимся светом. Китовая песня Ихтиандра, кажется, заполняет собой все пространство в воде и над ней. Вибрирует где-то глубоко в моем теле, в монолите скалы, в каменной кладке, уходящего в земные недра коридора. Снова уснувшее сердце все же поддается и медленно, нехотя, начинает биться, озаряя поверхность светом в такт ударом. Я, забыв о мокрой одежде и о воде, что уже успело натечь по ногам в сапоги. Во все глаза смотрю, как медленно вспыхивают артерии и линии в камне, как под моими ногами образуется настоящая путеводная нить, сплетенная из множества мерцающих линий и уходящая в руины за моей спиной. Биение сердца постепенно стихает. Рыболюд, продолжая свою диковинную песню, медленно подплыл к берегу до той глубины, где вода еще могла скрывать его с головой, и поманил меня рукой к себе. Обреченно вздохнув, я послушно пошла в ледяную воду. И зачем, спрашивается, одежду выжимала? Ихтиандр, глядя из-под воды, протянул мне камень, пульсирующий светом и издающий все тот же размеренный, пусть и куда более тихий стук. Стоит только моим пальцам сомкнуться поверх чуть теплого камня, как Ихтиандр замолкает, а я чувствую странное покалывание, идущее от кончиков пальцев к сердцу. «Ты здесь!» Голос в моей голове тот же, какой я слышала, коснувшись статуи Светозарной, но куда тише и человечней. В нем все еще чувствуется сила его обладателя. Но на этот раз она не разрывает мой разум на куски, лишь вежливо присутствует в нем. Исполни слово. Я, чуть помедлив, перевожу взгляд на своего подводного проводника, но вижу лишь скрывающийся в глубине вод акулий хвост. Какое слово? Данное мною слово. Снова звучит голос в моей голове. И я, медленно выходя из воды на сушу, вдруг понимаю, что одежда на мне высыхает в мгновение ока. От меня в прямом смысле слова идет пар. Хоть я и не ощущаю ничего необычного, кроме все тех же навязчивых покалываний во всем теле. То есть ты слово дал, а исполнять его мне? Я мысленно задаю этот вопрос и тут же осекаюсь, вдруг подумав, а не рано ли я начала проявлять характер? Моего собеседника, кажется, это не смущает. Это не будет тебе в тягость. Ата приведет тебя туда, куда нужно. Иди же! Меня словно бы мягко подтолкнули в спину. И я, не сомневаясь в правильности своих действий, шагнула в руины, быстро обнаружив там ведущий в толщу скалы туннель. Пульсирующее под ногами сплетение линий из чистой Ато вело именно туда. В конце концов, разве я что-то теряю? В туннеле не было света, но он мне и не требовался. Каменное сердце освещало все на несколько шагов впереди меня, хотя божественный символ на руке, наоборот, светился все слабее, и вскоре стал всего лишь белым узором на коже. Чем тусклее становился знак на руке, тем свободнее я себя чувствовала. Словно бы стряхнув со своих плеч груз обязанностей перед божеством и не ощущая ее тлетворного влияния, я почти бежала вперед, подгоняемая странной боязнью куда-то опоздать. Коридор кончился как-то внезапно. И я, выскочив в небольшую комнату, испуганно замерла, сразу прикипев взглядом к человеку, что сидел на полу. Вернее, к тому, что когда-то было человеком. Высохшая мумия, привалившаяся к правой стене, пронизанная потоками ата, которые расходились от нее во все стороны, с ввалившимися, закрытыми тонкой пленкой век глазницами, под которыми, кажется, сохранилось что-то вроде глаз. Череп, обтянутый коричневой, местами свисающий лохмотьями кожей. Просвечивающее из-под ветхой серой ткани тело не могло быть телом живого существа. Но я готова была поклясться, что видела, как грудная клетка мумии медленно, едва заметно для глаза, приподнялась. А в прорехе ткани, там, где кожа не скрывала оголенных ребер, шевельнулась сморщенная легкая. «Не бойся, положи сердце мне в ладонь, у нас не так много времени». Голос в голове звучал чуть печально, и я, задавив в себе страх и отвращение, медленно подошла, быстро вложила пульсирующий светом камень в сложенные чашей костяные ладони и отскочила в сторону, напряженно наблюдая за мумией и нервно сжав рукоять меча. Пару мгновений ничего не происходило. Но потом от сердца по телу пробежали тонкие линии, сплетаясь в нечто, похожее на кровеносную систему. Потоки ата оплетали пустоты, где полагалось когда-то быть органом, а ныне оставались лишь сморщенные комочки, на которые мне тошно было даже смотреть. Укладывались поверх костей пучками мышц, покрывали их сверху призрачной кожей. Обтянутый лохмотьями кожи череп все больше становился похож на лицо. Ата воссоздавала все, даже ресницы на закрытых веках и буйную шевелюру. Наконец, сидящий у стены мужчина открыл глаза – Защитник. Защитница веры. Удивительно, но так правильно. Бездонные, не имеющие зрачка глаза больше всего напоминали мне взгляд моей своенравной покровительницы. Восставший из мертвых не разжимал губ. И я подозревала, что даже если это произойдет, звука не будет. Верно. Ата помнит то, каким я был, но она не может изменить то, каким я стал. Добро пожаловать, защитница, в последнее пристанище Коррина, возлюбленного богини и проклятого ею же. Торжественно и печально прозвучал в моей голове голос моего предшественника. Я, почувствовав, как голова вдруг закружилась, села на пол прямо там, где стояла. Конечно, я ждала именно этой встречи, но почему-то представляла ее совсем не так. Представляла что-то вроде беседы с призраком мудрого старца. Но никак не... Мне не больно. Я давно ничего не чувствую, защитница. Сила есть лишь в глазах, остальное не более чем видимость. Но отрадно знать, что твое сердце еще не очерствело. С теплотой в голосе произнес Коррин, пока я, справляясь с первым шоком, пыталась собраться с мыслями и определить, что же необходимо узнать в первую очередь. Почему ты сказал, что проклят ею? Почему я не чувствую здесь ее присутствие? И даже мой знак. Она прокляла меня тем, что сделала своим защитником. Я был рад служить ей, воспевать ее красоту и добродетель. Я был избран ею и вознесен. Я был ее возлюбленным, смертным, которому удалось прикоснуться к богине. А потом стал ее верным палачом, слишком поздно поняв, где грань между любовью ко мне и любовью к власти. Я молчала, слишком ошеломленная, чтобы задавать еще какие-то вопросы. Но Коррин, очевидно, был готов взять нить разговора в свои руки. Я создал это место как крепость и тюрьму. Я инсценировал свою смерть, напоил свой меч собственной кровью и бросил его рядом с телом того несчастного, что стал моей последней жертвой. Сотни лет я ждал тебя, мое видение, мое пророчество, мое избавление и надежду. И теперь ты здесь. Ужасная мысль пронзила меня от макушки до пят. Я даже не успела открыть рот, чтобы озвучить ее, как голос в моей голове засмеялся. Тихо, мягко и понимающе. Нет, не бойся, защитница. Ты та, кого я видел в пророчестве. Я знаю это, потому что я видел не тело, а дух. Его нельзя перепутать. И тебе, гостья из иного мира, было суждено оказаться здесь. Чувствуя смущение от того, что меня читают словно открытую книгу, и облегчение, что не вызвало ярость своего далекого предшественника, я чуть успокоилась и постаралась сосредоточиться. Что я должна сделать? Освободить иларов, которых я запер вместе с собой. Ила – водный народ. Но как? Подожди, запер вместе с собой? Они тут с тобой? Да, более 1500 лет они заперты в этом озере по вине моей невнимательности и торопливости. Я продлил их жизнь. Я создал для них целый мир, превратив мертвое каменистое дно в целые леса водорослей и кораллов, воплотив весь привычный им мир. Я был молод и не готов отступать от плана, хоть все же и отступил от него. А теперь они живут воспоминаниями о своем мире, о бесконечных просторах океана, от которого я отсек их. Я изменил их своей Ато. Они стали мудрее, чем были, стали больше людьми, чем рыбами. Но они прожили все это время в ожидании свободы. И я скажу тебе, как ее дать им. Меня пробила дрожь. Прожили 1500 лет. Это не потомки тех, кого ты запер. Это они сами? Да, я изменил их. Они не приносят потомства, пока живут здесь, в заточении. Все изменится, когда они выйдут на свободу. Пока я пыталась осмыслить и как-то разложить, оценить сей факт в собственной шаткой системе моральных ценностей, Коррин молчал, давая мне время переварить всю ту информацию, что свалилась на меня. Ладно, я поняла. Освободить Иларов. Как это сделать? Ты скажешь. А что еще? Наконец обрела дар речи я. Выжить. Сделать выбор. Лаконично ответил мне мой предшественник. Я подождала некоторое время для приличия, ожидая продолжения. Но его так и не последовало. Это шутка такая? Нет, я серьезен. Пойми, защитница, там, где речь идет о судьбах богов, предвидение бессильно. Судьба, что тканное полотно. Пласты реальностей идут один под другим, и каждый из них имеет еще десятки путей нитей, причудливо окрашенных и складывающихся в единый орнамент. Мне удалось найти точку, где все нити оказались окрашены в один цвет. И там я увидел тебя, входящую в мою несуществующую тогда еще тюрьму. Я понял, что должен сделать. Понял, что должен сберечь свои знания и мысли для тебя. Не дать своей возлюбленной стереть их. Но большего знать мне не дано. Я не знаю, какая судьба ждет тебя. Какую из множества судеб выберешь ты? С тихим стоном я, согнув ноги в коленях, обхватила себя за голову, утыкаясь лицом в пахнущие солоноватой озерной водой штаны. Прости. Я могу ответить на другие вопросы, которые у тебя остались. Но времени у меня остается немного. Что произошло между тобой и... Я осеклась, не решаясь произносить одно из божественных имен вслух, и тут же почувствовала одобрение такой предусмотрительности, исходящее от Коррина. Мой отец отдал меня в орден. Потому как от рождения я проявлял способности к манипулированию Ато. Чародеев он не любил. Никто не хотел тогда с ними связываться. Их было мало, они скрывались. Божеств было много. Храмов было много. Мы жили на землях, в которых почитали именно ее. В храме я совершенствовался во владении Ато. И однажды, испытывая странное вдохновение, нарисовал портрет женщины. С этого все и началось. Я не знаю, почему она выбрала меня. Сейчас я думаю, что ее забавляла моя искренняя вера, мое обожание и моя наивность. Но она была не такой, какой ты ее знаешь. Я помню, что ее сердце было мягким. Она жаждала изменить мир, привнести в него порядок, искоренить несправедливость, стать защитой и утешением для тех, кто верил в нее и кто любил ее. Я любил ее всем сердцем, уже не как свое божество, а как женщину. А она, казалось, любила меня. Когда пришел дракон, я поклялся, что буду защищать ее, пока не воцарится мир или пока я сам не паду в битве. Она наделила меня силой, а потом подарила меч. Тот меч, который висит у тебя на поясе. Я стал первым защитником веры, избранным для войны. И должен был стать последним. Таково было ее желание. Коррин замолчал на несколько ударов сердца. А я вдруг поняла, что по моему лицу текут слезы. Столько боли, столько тоски и грусти было в голосе защитника веры из древности. Столько горькой любви к ней, отравленной... чем? Властью, силой, опьяняющей вседозволенностью. Вот чем она отравила меня, сама испив эту чашу с ядом до дна. Война была жестока. Пришедший с юга чужак обладал силами, которых не было ни у кого. До того момента, пока не стало ясно, как он их обрел. Те боги, для которых цена оказалась слишком высока, пали. Но и я, и моя любимая верили, что эту цену можно уплатить, если цель будет достаточно весома. Подарить порядок и покой всему миру. Что может быть более весомо? «Жертвоприношение», – прошептала я, и Коррин, горько хмыкнув, продолжил. «Да, жертвоприношение. Ослепленный своей верой, гордыней, вознесенный выше простых людей, я решил, что вправе выбирать тех, кто должен отдать свою ата. Когда стало ясно, что отданное добровольно еще более ценно, я стал внушать им это желание. Начав с преступников, мародеров, насильников, я закончил детьми. Все во имя высшей цели. Мое оружие, созданное для защиты, стало орудием палача. Когда я едва не погиб в одном из сражений, она изменила его. Меч стал резервуаром для жизненной силы, выплескивая ее в час нужды по моему требованию. Придавая сил, залечивая раны, раскрывая знания павших, я стал зависим от этого, одержим жаждой крови, одержим этим опьяняющим чувством всемогущества, когда от одного движения руки зависит чужая жизнь. И невольно наделил оружие странным подобием разума. Как я обожал свою возлюбленную, так меч обожал меня. Того, кем я был. Он тоже зависим от чужой крови. Ты уже испытала на себе это чувство, не так ли? Да. Не вини его в этом. Жажда крови – мое наследие. Он же предан тебе так, как может быть предан брошенный матерью щенок, впервые познавший ласку человеческих рук. Все то время, что он провел во сне, запечатанный моей кровью, он очищался, готовился принять нового хозяина. Им стала ты, и вы связаны друг с другом так же, как с ним был связан когда-то я. Его силы и его предназначение никуда не исчезли. Но теперь, когда ты знаешь о том, чем это может обернуться, знаешь, какую цену придется заплатить. Коррин замолк, не закончив фразу, а потом заговорил снова, словно бы не желая развивать оборванную мысль. Все кончилось вдруг, когда я, одержимый голодом и яростью, убил своего друга. Я помню это, словно смотрел на все со стороны. Он говорил мне, что моя вера слепа, что я ничуть не отличаюсь от того, кому противостою. Я же обвинял его в предательстве. Я знал, что это он выпустил пленников, которых на рассвете должны были принести в жертву. Как у тебя еще хватает смелости исполнять песни, прося ее силы, Спросил его тогда я, а он ответил, что уже давно не просит ее силы, а взывает лишь к своему мужеству, что ему нет надобности в преклонении перед той, что из милосердной и дарящей утешения стала кровавой и карающей. И тогда я убил его, проткнул своим мечом и слушал до последнего каждый его хриплый вздох, напитывая клинок его кровью и его памятью. И когда в бою я взял эту силу, то вдруг увидел, кем я стал, кем мой друг видел меня, во что я превратился. Нет сомнения, вне зависимости от его воли, я продолжу то, что начал. Я чувствую свою смерть, но пока я нужен ему, я смогу сражаться за нас. Она все еще со мной. Процитировала я запись из молитвенника. Это его слова. Она — это Ато. Его Ато все еще с ним. Он не выполнял ритуалы поклонения, но его силы оставались при нем. Он мог исцелять, он мог отводить глаза и пользовался этим. Просто один раз попался, когда выпускал пленников. Только один раз из многих до этого. «Он говорил тебе о том, что ты изменился, да?» Просил проявить милость, просил остановиться. Я закусила щеку изнутри до отрезвляющей боли, смаргивая повисшие на ресницах слезы. Да, он хотел спасти меня. И у него получилось, но слишком высокой ценой. Его опыт и память дали мне понять, что человек может быть сам по себе. Что все заученные нами песни не более чем костыли. Да, обратившись к божеству, мы могли многое, но и платили за это несоразмерно больше, имея при этом возможность пользоваться своими силами, данными нам от рождения. Это внутри нас. Ничто не способно ее отнять. Снова процитировала я и словно бы ощутила, как Коррин горько усмехнулся. Единственное, в чем он ошибся. Божества способны отнимать Ато, и для них она нужнее воды и воздуха. Сладкий нектар, от которого они зависимы не меньше, а порой и больше, чем люди. Вижу, что моя идея сохранить его дневник, передав настоятелю Алой крепости под видом молитвенника для будущих храмовников, была верной. Да восславится скрупулезность и стремление к порядку, с которой они переносили каждую букву из раза в раз. Что произошло дальше? После того, как ты все понял? Я продолжал делать то, что делал. Остановись я. Моя возлюбленная поняла бы, что-то сломалось. А так она была слишком уверена во мне, чтобы просто заглянуть в мои мысли. Я же учился использовать Ато так, как это делал мой друг. Манипулировать тем, что уже было во мне, не прося взаймы и не давая в долг. Война тем временем шла своим чередом. Выжившие божества образовали альянс. И вместе, возглавляемые моей любимой, смогли оттеснить дракона. Она, как лидер, как сильнейшая из всех, заключила мир. О нет, она его не желала. Будь ее воля, она бы прошлась огнем и мечом до самого края мира, подминая под себя все живое. И в их схватке с драконом в живых остался бы только кто-то один. Но тогда ее сил не хватало на открытое противостояние. А другие божества, хоть и познавшие в большинстве своем вкус жертвенной силы, боялись дракона больше, чем жаждали единоличного правления. Итак, божественная война была закончена, как и было закончено мое служение. Если бы только она это позволила. Конечно, я один не мог уже принести ей столько новой ата, сколько приносили жернова войны. Но ее приказы отправляли меня далеко от дома. Я снова искал тех, о чьей смерти никто не будет сожалеть. Коррин, защитник веры, скрывал свое имя, сменил оружие и бродил по миру под видом обычного наемника, охотника за головами. Я искал способ избавиться от своей ноши и нашел его в краях Маль-Суатара. Защитница Сереброкрылой сразу поняла, кто я, и после недолгой беседы дала доступ в королевскую библиотеку. А кроме того, сама обучила меня некоторым азам владения Ато. Подожди, но ведь они используют свои силы как-то совсем не так, как все остальные. Магистр Фараль, наш придворный чародей, говорил, что Аль-Шури имеют какой-то свой, особенный дар, и оттого человеку без примеси их крови использовать Ато так же, как они, не под силу. Лучшая ложь, сказанная полуправда. Да, они используют Ато не так, как учили людских чародеев или нас, храмовников. Но причина не в крови, а в разуме. В том, как они мыслят с самого детства. В том, что они о себе знают и на что считают себя способными. Аль-Шури дали мне знания, которых не хватало для воплощения моего плана. И эти же знания помогли мне, пусть и на краткий миг, увидеть тебя и часть будущего, что уже стало нашим настоящим. После я вернулся в родные края, тщательно, но без рвения, выискивая новые жертвы для своей любимой. И еще чуть погодя, вымолил дать мне отдых. Она, давно уже потерявшая ко мне интерес, согласилась. Пока я втайне от всех строил это место, закладывая в его стены целые пласты чар. Она игралась со смертными, создавая новый свод правил для храма, вытаскивая из нашего темного прошлого обряды жертвоприношения и пестуя новую паству руками самых ревностных служителей храмов. Ей приходилось действовать очень осторожно, ведь народ, вышедший когда-то против дракона, мог пойти против нее самой. А божество без верующих в него подобно высокому древу на истощенной земле. Когда я достроил свое убежище, мне остался последний шаг. Умереть для всех и спрятаться тут. Все это время я копил Ату, по чуть-чуть отщипывая от живущих в Алой крепости во время их молитв. Создал себе камень сердца, которое должно было сохранить большую часть моей собственной ата на долгие-долгие века. И когда уже практически все было готово, я поторопился. Обрушил внешнюю стену грота, чтобы никто не мог попасть сюда случайно. Запечатал ее чарами и запер вместе с собой Аавануат и ее соплеменниками. Аавануат? Она помогла тебе добраться сюда и пробудила сердце. Это стало ее обязанностью в обмен на свободу, которую я же у нее и отнял. Все, что я мог сделать, чтобы убедить ее в том, что они действительно освободятся из этого плена, это отдать сердце ей и научить ее тому, как его активировать. Илары удивительно чувствительны к Ато. И она сразу поняла, что я вручаю ей нечто действительно ценное. Буквально часть себя. Так это она. Ох. Я нервно хихикнула, испытывая глупое облегчение. Люди. В голосе Коррина прорезались насмешливые нотки. Илары могут быть одновременно и мужчиной, и женщиной, в зависимости от того, кто нужен их племени больше. А Вануат был женщиной тогда, когда я запер их здесь. А потом уже не могла изменить пол, что, впрочем, не важно. Люди для иларов всего лишь еда. Хоть прожив в заточении столько времени и измененные моей ата, эти илары стали намного умнее своих свободных сородичей. Они бы просто поиграли с тобой, прежде чем съесть. И отобрали бы перед этим все, что их заинтересовало. Не будь ты той, кто ты есть. Я решила не уточнять, какой смысл Коррин вложил в слово «поиграть», будучи уверенной, что мне эта информация не понравится в любом случае. «Что случится после того, как ты передашь мне свои знания? Что ты будешь делать?» «Буду делать? О, я больше ничего не буду делать, защитница. Меня наконец-то не станет. Я останусь в твоей памяти, в твоих мыслях, но меня самого больше не будет. И это то единственное благо, о котором я могу мечтать». «А что станет со мной, когда это произойдет?» «Ничего, что могло бы тебя напугать. Когда ты выйдешь из грота на поверхность, большая часть того, что ты узнала, подернется дымкой забытия. Я не могу научить тебя за такой короткий срок скрывать свой разум от ее взгляда. Но она не должна знать о том, что со мной действительно произошло. Со временем ты почувствуешь, что многие вещи тебе уже знакомы, многое известно. Я надеюсь, ты сможешь распорядиться этими знаниями верно». «И при этом никто не знает, как же именно верно я должна поступить». Я фыркнула и тут же ощутила укол стыда. «Прости, Коррин, я слишком многого жаждала от этой встречи. Неоправданно много. И ты в этом не виноват». Я услышала вздох. Тяжелый, с протяжным отзвуком в глубине. Вздох человека, который размышляет, стоит ли говорить что-то еще. И молчала, ожидая, пока он делал этот выбор. Однако первые же его слова заставили меня буквально сжаться в комок от напряжения. Переход между мирами – сложное дело. Особенно в теле, которое этому миру не принадлежит. Это требует колоссальных сил и навыка даже от божества, которое хочет перейти из мира в мир. Помни, что Ато не берется ниоткуда, и его нельзя выбросить в никуда. Это то, что ты будешь помнить. Я слышу уверенный басовитый гул струны в подсознании, сопровождающий последнюю сказанную на храмовом наречии фразу. «Зачем?» «Потому что ты должна делать выбор, зная цену каждого решения, защитница. Я не знаю, все ли правильно я сделал. Не могу знать, как поступишь ты и как дальше развернется рисунок судьбы. Но что бы ты ни сделала, это приведет туда, куда должно. Пусть даже к уничтожению этого мира. Мой путь на этом заканчивается. Прощай. Эва. Меня зовут Эва». Торопливо прервала я своего собеседника, почему-то чувствуя важность в том, чтобы он назвал меня по имени. «Прощай, Эва. Отныне я твое прошлое». Я почувствовала мягкую, усталую улыбку в голосе Коррина. Улыбку человека, который после долгого и тяжелого рабочего дня отправляется в долгожданный отпуск. Призрачный облик поверх живой мумии чуть потускнел. Я услышала тяжелый, Жутковатый, сиплый вздох, и вокруг тела Корина вдруг вспыхнули идущие от него линии Ато. Они устремились в его сторону, перетекали по его телу в каменное сердце, что начало пульсировать все чаще и чаще, пока его удары не слились в единый гул. Сухой щелчок, и все вокруг вдруг замерло, погрузилось в темноту. Я осталась один на один со своим дыханием и тяжелыми мыслями.